Я вернулся, чтобы забрать то, что у меня отняли, что принадлежит мне по праву», — глухо произнес Кхан Синг, змеиными глазами продолжая сверлить небо. «Кто ж знал, что вы настолько хорошо подготовились? Убей меня и дело с концом, вражда между нами по-другому не разрешится. По какому такому праву?» — дал я ему договорить и усмехнулся. «По праву сильного, в таком случае здесь нет никакой ошибки. Я оказался сильнее, дважды. Сколько тебе нужно еще попыток, чтобы это осознать?» Кхан Синг скривился, но промолчал. «Теперь ты пленник и твоя жизнь находится в моих руках. Ты совершил побег, отягчающее. Может, мне действительно стоит показательно расправиться с тобой? Ну, чтоб другим неповадно было, валяй. Но ты слишком ценная добыча, чтобы тебя так просто убивать». Все так же равнодушно продолжал рассуждать я и проницательно прищурился. «У меня чуйка на такие вещи. К тому же, если бы ты несомненно хотел умереть, ты бы продолжил плыть к берегу, а не изображать из себя поплавок. Значит, что-то тебя еще держит в этом мире. Скажи, есть ли у меня причина дать тебе последний, третий шанс или нет?» Кхан Синг заколебался, но сцепил зубы, помолчал и пошел на диалог только тогда, когда я уже начал терять терпение. «У меня есть информация. О, какого рода? Мне известны лидеры преступных групп, которые остались в Мантоу. Маловато будет». Его лицо исказилось. «Шпики рода Вэйхуа в городе. Уже лучше», — довольно закивал я. «Еще что-нибудь равноценное и про твою попытку к бегству мы забудем. Выходы на теневой рынок Китая». На миг задумался. «А что, в перспективе может пригодиться? Сойдет», — наконец сказал я. «Тогда последний вопрос, от которого могут зависеть условия твоего содержания в тюрьме. Спрашивай. Тебе известно, что такого ценного хранила на своей базе Лунис? Почему на нее напали отряды Филча при поддержке экспертов Халландов и едва не присоединился ты со своими бродягами?» Я внимательно вгляделся в его непроницаемое лицо. Ли Цинь сказал, что это удачный шанс разобраться с ними. «Подробностей я не знаю», — бесстрастно ответил он. Я сделал вид, что разочаровался. Этот вопрос меня не то чтобы сильно волновал, скорее вложило обычное любопытство. «Понятно. Но ты, если вдруг вспомнишь что, контакты я тебе оставлю», — усмехнулся я, не до конца ему поверив. «В ближайшее время вопрос твоей свободы, как понимаешь, не обсуждается, но в будущем. Кто знает, кто знает. Если тебе будет что предложить мне или сообщить ценную информацию, поговорим. Ну а теперь, надевай и залезай на судно», — бросил ему блокаторы, которые Кхан Синг на автомате поймал, качаясь на волнах, осмотрел и, мгновение поколебавшись, нацепил на шею, запястья и щиколотки. Индикатор биопоглотителя издал резкий пищащий звук и мигнул синим цветом в районе шеи. «Блокаторы мне достались от Дайны, у нее имелся небольшой запасец. После заключения в блокаторы Кхан Синга и возвращения на берег я решил подвести краткий итог оборонительной операции. Моими ушами были капитаны на местах, глазами – дроны, летающие по полям сражений, и голографическая карта с зелеными и красными точками, которые гасли в реальном времени. Все прошло даже лучше, чем я думал, даже несмотря на наличие у противника второго мастера, атаковавшего по суше. Боюсь, не будь Дайна, и мне бы пришлось покинуть уютный наблюдательный пункт на крыше одного из домов неподалеку от здания штаба и ввязаться в тяжелую схватку с неочевидным итогом. Впрочем, зашевелиться пришлось бы не только мне, но и Лоравиль с Сильей. Дункан и так там неподалеку ошивался. Интересно, атакуй вражеский мастер Дункана, смог бы первый уйти, точнее, позволили бы мы ему так просто отступить? 10 миллионов фунтов за еще одного пленного мастера на дороге не валяются, лишними бы точно не стали. Но обо всем по порядку. Вражеское командование перепутало инь-ян местами, где прорываться, а где вязнуть в позиционной борьбе. Поначалу они вроде действовали грамотно, но как только все чуть-чуть пошло не по плану, тут же начались совершенно ненужные телодвижения, которые и привели к сокрушительному поражению. Я готовился к тому, что они по крайней мере смогут вывести из строя два береговых орудия, прежде чем мы их уничтожим в тяжелой морской битве. Но вместо прорыва, командир эскадры испугался какой-то кучи плавучего мусора. Тут и мои все планы пошли на смарку, пришлось действовать от обстоятельств. Неужели командир эскадры думал, что большая часть основных боевых кораблей подорвется на минах? Да там мин было с гулькин нос. Если так порассуждать, то как он мог поступить? Время ограничено, принимать решение нужно было в течение минуты. Он мог отступить, самое здравое решение в их условиях. Другой вариант – пустить на пролом корабли класса D. Да, большие потери, но данный ход по крайней мере освободил бы акваторию для основных кораблей. Таким образом, у вражеской флотилии возник бы шанс погасить два береговых орудия. Ведь даже с дополнительным укреплением, на каждое из них вряд ли потребовалось бы более 6 выстрелов, а если удачно попасть, то хватило бы и одного. Но история не знает сослагательного наклонения. Тотальная победа и полный разгром – стороны одной и той же медали. У эскадры был шанс, но командующие им не воспользовались. Как я и говорил Луньес, что там происходило по суше, уже не имело значения. Эскадра почти в целом составе теперь принадлежала мне. На дно пошло всего 4 корабля, 2 С и 2 Д, остальные пригодны к ремонту и восстановлению боеспособности. У половины даже рельсовые пушки не сильно пострадали. Заменить стволы, и вперед. Надо подумать, у кого сделать многомиллионный заказ. Разумеется, возвращать корабли я не собирался. Законные военные трофеи. Второго шанса по крайней мере у Вейхуа и Холландов уже не будет. Теперь в Мантау боевых кораблей больше, чем у кого бы то ни было в Малайском регионе. Даже если представить возможное нападение покровителей рода Вейхуа и Холландов, им понадобится время. Много времени. Когда против тебя смотрит 3 береговых орудия и в потенциале 30 корабельных рельсовых пушек, количество мастеров уже не играет абсолютно никакой роли. Но это по морю. По суше. Ситуация не сильно отличается от изначальной. Возможно, теперь даже придется на время разоружить несколько кораблей, чтобы стационарно установить рельсотроны на боевые позиции на подходах к городу или на ключевых точках. Текущая главная проблема – это куда девать пленных, коих оказалось слишком-слишком много. Шутка ли, один мастер и 23 эксперта, около 150 бойцов, всего более 700 человек. Дайну и ее отряд амазонок теперь, наверное, стоит переквалифицировать в главных тюремщиков-надзирателей. Есть идеи, Двейн, что делать? Спросила Силья по дистанционной связи. Сейчас каждый из нас работал на местах, контролируя оперативную обстановку и все еще находясь в полной боевой готовности, поэтому даже нет времени собраться вместе для обсуждения, что делать и кто виноват. Я как раз об этом задумался. Вот как мы поступим. Всех пленных с суши перегнать на подбитые корабли, лишенные хода. Временно сделаем плавучие тюрьмы, все равно потом обменивать по морю. Нечего им делать на острове. Убьем сразу нескольких зайцев разом. Представители Вейхуа и Холландов еще не связывались. На миг прервался я. Нет, Двейн, молчание. Намекни по общим каналам, что чем больше будут в молчанку играть, тем больше счетчик с суммой выкупа за пленных накапает. Сделаем. Дальше. Все текущие боевые корабли поставим на круглосуточное дежурство вокруг плавучей тюрьмы таким образом, чтобы не мешали прострелу со стороны береговых орудий. Для Ван Минхая уже выделена отдельная лодка, как и для экспертов. Корабли охраны на отдалении, но чтобы по 2 рельсотрона на Минхая и экспертов. Я уже побеседовал с ними лично. Все предупреждены, в случае странных движений, топить их будем как крыс дихлофосом. Из всех орудий. На поражение. Что еще? Пересчитывать экспертов каждые 20 минут, с Минхая не сводить глаза. Дайна и ее отряд будут дежурить по ночам неподалеку. Ну как тебе, Силья? Что бы ты без меня делала? Не знаю, менее напряженным тоном призналась Луньес. Пришла бы к чему-то подобному, но не так быстро. А надо быстро, успокаивающим голосом сказал я, и побыстрее сбагрить этих дармоедов. На следующий день с нами связались все, кто был заинтересован в освобождении пленных. От Вейхуа говорил лично глава рода по имени Бай, китаец лет 40 с холодным выражением лица. Как это часто бывает, посыпались обтекаемые угрозы. Глава рода Бай, между нами разве есть кровная вражда? Нет. К чему вы клоните, командир Двейн? Сквозь зубы произнес он. Пришлось его слегка попустить. Сначала пары слов, затем прислать видео с Ван Минхая, который сидит, спокойно медитирует в лодке на фоне 2 рельсовых пушек, на отдалении смотрящих ему в спину. Видео сделали с качественным зум-эффектом. Я даже поначалу хотел наложить одну веселую китайскую мелодию, но Силья и остальные не оценили задумку. После просмотра ролика выражение лица Бая изменилось, спесь пропала, он взял себя в руки и сбавил тон. «Господин Двейн, возможно, я выбрал не самую удачную тактику переговоров, а вы быстро все понимаете, господин Бай. Тем не менее, проигнорировал он мою колкость, каковы условия выкупа Минхая и остальных. Про корабли он уже даже не заикнулся. Это правильно. Глава рода Бай, я неспроста заговорил о кровной вражде. Я верю, каждый человек, каким бы он ни был, достоин второго шанса, иногда даже третьего. Вот и вам я даю шанс одуматься, впоследствии не пересекать ту черту, после которой у нас возникнет тотальная война на уничтожение. Я оставил жизнь вашему мастеру, прекрасно осознавая, что его убийство сделает вас непримиримым по отношению ко мне, и что он может вернуться. Вчера я не стал пересекать черту, но в будущем, предупреждающе понизил голос и посмотрел на голограмму Бая как на добычу. Я не буду настолько же благороден. Мы поняли друг друга. Бай мгновение помолчал, не сводя с меня своего прищуренного взгляда. Мне ясна ваша позиция, господин Двейн, наконец сказал он, больше не проявляя в голосе аристократизма. Но давайте вернемся к делу. Каковы ваши требования? К делу, так к делу. Китайская империя, город Шэньцин, ублюдок. Гневно воскликнул Бай Вэйхуа и хлопнул по столу, как только исчезла голограмма молодого юноши в военной форме. В сумеречном рабочем кабинете он сидел не один. Перед ним находилось несколько людей, среди которых выделялся строгого вида худой мужчина в маленьких очках и с тонкими свисающими вниз усами. Глава СБ рода Вэйхуа, Гунли. Он казался погруженным в свои голографические заметки. Вы выяснили, откуда взялся этот ублюдок? Недовольно бросил Бай. Но всем стало понятно, к кому он обращается прежде всего. «Почти, господин Бай, уточняем некоторые моменты». На мгновение Гунли отвлекся от планшета, но затем его взгляд снова стал слегка стеклянным и отражающим быструю смену подсвеченных фотографий и иероглифов. «Что уже выяснили?» Более спокойно, но нетерпеливо спросил глава рода. Глава 11. Настоящее имя Святослав. Если сведения правдивы, ему нет и 18. На первый взгляд по происхождению ничего особенного. Считается без вести пропавшим. Как оказался в Мантоу, информация отсутствует. Но мы связались с нашими русскими друзьями. Они обещали помочь и в меру своих сил разузнать подробности. Что сам думаешь? С этим Двейном все не так просто. Хотя бы потому, что в таком возрасте он уже достиг третьей ступени и, судя по всему, соответствует ей по боевым возможностям. Господин, много знаете таких талантливых молодых людей? Лицо Бая помрачнело. Даже в высших родах третий ранг до 18 лет – нечастое явление. А тут какой-то российский юноша, который действует и говорит совсем не как юноша. Кто же за ним мог стоять? А об их мастере что-нибудь стало известно? Проверяем. Анализируем данные с дронов. Пока нет конкретики, ответил Гунли. Бай Вэйхуа тяжело откинулся в кресле, махнул рукой, прося всех покинуть кабинет. Вскоре двери закрылись, лишь Гунли даже не пошевелился с места. Он не только являлся главной службой безопасности, но и личным советником главы рода. К его мнению Бай всегда прислушивался. «Неужели нам стоит пока спустить все на тормоза?» – возмутился Бай своим мыслям. «Сила и время сейчас не на нашей стороне, глава Бай», – сказал Гунли. «Судя по отчетам, с финансовой точки зрения Мантоу оказался провальной операцией, дальше вкладывать туда, значит загонять себя в экономическую и политическую яму. Прежде всего ответьте себе на вопрос, сколько мы туда вложили за все время? Порядка 100 миллионов», — поморщился Бай. «А если посчитать плату за пленных, и что получили взамен?» Медленно покачал головой Гунли. «Насмешки и презрение не окупили даже половину, а теперь еще будем вынуждены избавиться от активов в Мантоу, если не хотим их вообще потерять, чтобы хотя бы немного компенсировать вложенное. Тем самым мы значительно усилим врага. Старший род точно будет недоволен. Может, ты предлагаешь поставить на кон все, чтобы уничтожить этого Двейна?» — фыркнул Бай. «Нет, конечно, господин. Как раз наоборот. Если долго наблюдать за рекой, по ней обязательно проплывет обессиленный враг. Тут-то мы и нанесем скрытый добивающий удар», — улыбнулся Гунли. Бай куснул палец и задумался. «Ладно, я согласен, стоит действовать точечно и осторожно. Может, сможем убрать их чужими руками. Обязательно выясни, кому этот русский или латиноамериканка еще могли перейти дорогу. Я не глава рода Вэйхуа, если они не пожалеют, что посмели перейти дорогу нашему великому роду, Мантоу. На наших условиях мы смогли договориться со всеми и проявить большинство участников нападения, что немаловажно. По горячим следам выяснили, кому и сколько принадлежало боевых кораблей третьего класса, остальная мелочь не в счет. 5 роду Вэйхуа, 4 халландами, 7 их вассальным родом. Еще 4 корабля, паре пиратских баронов, и последние два, роду с острова Хайм, по силе сопоставимого с холландами, Бернхофы. По официальным данным у них два мастера, записал, запомнил. С расценками по выкупу не стали особо лютовать. За нулевика мы стребовали 1000, в британском денежном эквиваленте, за инхансера первого ранга – 10 тысяч, второго ранга – 100 тысяч, третьего – миллион, и за Минхая мы получили 10 миллионов. По-моему, все честно. Дополнительно со всеми родами подписали акт о перемирии, который не имел особой юридической силы, но позволял, если вдруг что, поразмахивать бумажкой и в будущем оправдать многие наши ответные действия, которые могут не понравиться родовой общественности. Один из основных пунктов, который нарушать напавшим родам себе дороже, это поэтапная продажа своего бизнеса и собственности в Монтау по приемлемой рыночной стоимости. На моем языке, легальное отжатие активов в пользу более лояльных аристократов и прочих неравнодушных с деньгами и амбициями. Кажется, в современной экономической теории подобное еще называют горизонтальным перераспределением капитала. Сделка проходила поэтапно в море поблизости от города. Теперь у нас с Луниес появились средства на модернизацию и повышение обороноспособности города, в меньшей степени общего благосостояния жителей. Впрочем, одна только казна города пополнилась на 10 миллионов фунтов. Работа еще предстоит, мама, не горюй. Всегда нужно быть готовым, что тебя решат прощупать и взять на слабо. Не рода, так целые кланы, а то и государство в лице императорских семей. Весть о нашей победе слегка взбудоражила определенные круги и распространилась до ближайших континентов. Не знаю всей подноготной Луниес, но сейчас я не являюсь гражданином ни одного государства. Даже если Российская империя неожиданно узнает во мне своего гражданина и посчитает обратное, потенциально меня может использовать в открытую или темную любое государство, имеющее свои интересы на Малайском архипелаге. Неофициально, но с нами уже вышли на связь мелкие представители Китая, Индии, России и даже Латинской конфедерации. Без конкретики, узнать новости, планы, прощупать почву. Пока вежливо игнорируем, ссылаясь на загруженность и восстановление города после нападения. Говорить с мелкими шишками, которые не имеют реальной власти, себя не уважать. Ожидаем хоть сколько-нибудь публичных эмиссаров. Луниес уже успела намекнуть о новой авантюре, в которую нам стоит ввязаться. Следует моему примеру, вдохновлена нашими прошлыми действиями. А так, молодец девочка. Все понимают, если будем стоять на месте, в следующий раз приплывет уже не эскадра кораблей третьего класса, а несколько кораблей второго с соответствующим сопровождением, вместе с десятком мастеров, штурмующих город по суше. Зачем столько? Да чтоб наверняка. И чтобы этого не произошло, следовало обзавестись жирком и влиянием. Планы у нас, как обычно, грандиозные. Нью-Токио, особняка Гилфордов. В просторном деловом кабинете сидели Криген Гилфорд и крепкий японец в хакаме и черном каре. Он выглядел на лет 50 и имел суровое лицо. Криген просмотрел несколько голограмм с фото и видеозаписями. На них на камерах стелс дронов были запечатлены лица и фигуры троих людей. Молодого юноши, девушки Звилинга и индуса-ученого. В особенности Криген несколько раз промотал видеозапись с публичным выступлением молодого юноши. В отдельной папке он просмотрел несколько фото темной фигуры в маске, которая успешно противостояла мастеру из рода Холландов. Глаза Кригена прищурились. Да, это может быть накладно. Что думаешь, Арачи? Ты принес не самые приятные новости. Лицо Кригена приняло жестокое выражение. Захватить их живыми сейчас не представляется возможным, спокойно сказал Арачи Токугава. Арачи был нынешним главой рода Токугава и имел ранг мастера. До британской оккупации 40 лет назад род Токугава входил в восьмерку сильнейших родов Японии, да и сейчас занимал место не из последних, став вассальным родом Гилфордов. Предложение, на Джейром сейчас так просто не попасть, как и в сам город. По нашим сведениям, по периметру острова расположено множество наблюдателей в самых неожиданных местах, как и дроны с камерами наружного наблюдения, задумался Арачи. В Монтау у нас сейчас всего несколько бойцов, этих сил будет недостаточно для успешного проведения операции. Для ликвидации целей предлагаю послать нескольких экспертов со взрывчаткой, минимум одного снайпера с гаусс с пушкой и дроны камикадзе. Ученый нужен живым, дал новые вводные Криген. Арачи помолчал. Тогда спецотряд во главе с мастером, не меньше. Мне начать подготовку к операции, господин Криген. Подготовку, да, но действий никаких пока не предпринимать. больше сконцентрировать усилия на оценке обстановки в Монтау, направить больше лазутчиков, попытайся внедрить наших агентов в городскую и военную администрацию. Будет сделано. Можешь идти, Арачи. Но тот не сдвинулся с места и безэмоционально взглянул на Кригина. Господин Кригин, как там поживает моя жена и дочери? Сухо спросил он. Кригин равнодушно пожал плечами и слегка улыбнулся. Кажется, они в Гранд-Париже. Ходят по бутикам и радуются жизни. Не беспокойся, Арачи, их охраняют лучшие из лучших. В конце месяца, как обычно, у тебя будет возможность с ними связаться. Арачи понял одно. Раз Кригин сказал, что они в Париже, значит их там точно нет. Он также скрыл во взгляде, что он думает об их охране. Очень на это надеюсь. Благодарю. До свидания, господин Кригин. Дежурно склонил голову Арачи и, наконец, покинул кабинет. Кригин усмехнулся чему-то своему, как только ушел глава рода Токугава. Недолго думая, он связался с Фишером. Ну что еще? Появилась голограмма недовольного лица ученого немца. Как проходит ваше исследование, господин Оулин? Стараясь казаться заинтересованным, спросил Кригин. Все ли вас устраивает на новом месте? Как вам лаборатория на окраине Нью-Токио? Испытуемые приходят с задержкой, реагентов вечно не хватает, кругом недоноски с тремя извилинами. Все как обычно, буркнул ученый. Че хотел, Кригин? Гилфорд поиграл желваками, представив на месте ученого собаку, которая периодически пытается укусить своего же хозяина. Мы нашли сбежавшие образцы из вашей бывшей лаборатории. Да, оживился Фишер. И где это они все это время прятались? Неподалеку. Они не успели покинуть Малайский регион. Да, хорошая новость, если не считать затраченное время на их поиск, проворчал ученый. И когда же они будут у меня на столе? Возникли непредвиденные трудности, господин Фишер, слегка улыбнулся Кригин, с удовольствием наблюдая за вытянувшимся и побагровевшим лицом генетика. Придется еще немного подождать. Фишер недовольно чертыхнулся. Вы не способны поймать студента-индуса, унтера немалой третьегосортного дворянчика из медвежьей страны. В чем проблема, Гилфорд? Сурово воскликнул он. Дело в том, что они оказались не так просты, как мы думали. К этому моменту они уже успели обзавестись союзниками и влиянием, терпеливо пояснил Кригин и решил подсластить отравленную пилюлю. К тому же, кажется, ваши препараты успешно сработали на одном из них. О, и на ком же? Заинтересованно переспросил Фишер, придвинув свое старческое пигментарное лицо почти вплотную к голограмме, будто пытаясь четче разглядеть лицо самого Гилфорда. На Звелингессе? Нет, сэр Оулин, на подростке из России. По наблюдениям наших аналитиков он обзавелся многими способностями, которыми вряд ли обладал до этого, особенно касаемо социальных навыков. ХММ, глаза Фишера расширились, и его взгляд размылся, послышался стук по голоклавишам, затем ученый на пару секунд завис, уставившись на голоэкран. Странно, препараты ориентированы сугубо на развитие тела, у него что, повысился интеллект, не только, теперь Кригин торжествующе оскалился. Либо вы что-то недоговариваете, сэр Оулин, либо я что-то не понимаю. Подопытный, по нашим сведениям, находился всего лишь на уровне ученика, но сбежав из лаборатории, когда мы его обнаружили, он уже оказался не самым слабым экспертом, перескочил целых два ранга. Как вы это объясните? Ты меня разыгрываешь, Кригин? Чушь, невозможно, воскликнул ученый и приоткрыл рот от осознания скорости развития испытуемого. У десятка других подопытных гем мы показали эффективность в пределах погрешности с летальным исходом. Эти препараты не связаны с сигма-источником. Корреляция нелинейная, по крайней мере, ХМ. Уже не так уверенно закончил ученый и почесал седую голову. Он редко сталкивался с тем, чего не понимал. И информация, полученная от Кригина, его сильно заинтересовало уже хотя бы тем, что не поддавалось простому объяснению. «Ты же не шутишь, Кригин?» На всякий случай уточнил Фишер. «Есть доказательства, только косвенные», усмехнулся Кригин и вернулся к обвинительному тону. «Иначе я бы не говорил с тобой так вежливо. Утаивать от рода такие разработки. Нехорошо поступаешь, Оулин. Нехорошо. Верхушка уже в курсе. Род Гилфордов тобою недоволен. Я ничего не утаивал», прорычал в ответ ученый. «Если ты говоришь правду, то это какая-то аномалия, феномен, неизученный феномен. Так изучи, Оулин», — низким голосом сказал Кригин. «Рот направит тебе в помощники пару талантливых специалистов. Постарайся узнать, в чем дело, и как можно быстрее. Иначе, Кригин, ты же понимаешь, что теперь паренька во что бы то ни стало нужно взять живым. Проигнорировал угрозу ученый и произнес сквозь зубы: «Делай свое дело, Фишер, остальное тебя не касается, сами разберемся, Монтау». Днем позже после нападения, как все улеглось, и мы проводили в последний путь погибших, было организовано всенародное собрание, где я и Луньес намеревались публично выступить перед жителями города. На этот раз, на главной площади перед зданием парламента, людей пришло раз в 10 больше, чем когда мы выступали в порту после изгнания родов. Прошлые наши слова не разошлись с делом. Мы действительно смогли защитить город от внешних посягательств. Селия произнесла вдохновляющую речь, от которой люди закричали от восторга и захлопали в ладоши. Честь сказать пару слов выпала и мне, как главнокомандующему наших вооруженных сил. Дорогие жители Монтау, поздравляю всех нас с общей победой. Да-да, вы не ослышались. Победа принадлежит не только военным, не только армии и флоту, но и каждому неравнодушному гражданину города, но в особенности тем, кто участвовал в укреплении обороны. Тысячи людей трудились во благо, и это принесло свои плоды. Враг даже не смог дойти до подступов к городу. Послышались аплодисменты. Вэйхуа, Холланд и их приспешники переоценили свои силы. Эмоционально продолжил я. Они думали, что собрав целую армаду кораблей, смогут стереть Монтау с лица земли, чтобы затем вернуть свои порядки. Такие как беззаконие, высокомерие и презрение. Не бывать этому. Никогда, слышите, не бывать. Поддержали сотни людей. На этот раз они ушли не просто как побитые собаки. Они значительно усилили наш город и его потенциал к развитию, что в военном, что в экономическом плане. Друзья, я хочу, чтобы этот день надолго запомнился каждому жителю города. Поэтому завтра с утра и до самой ночи пройдет городской фестиваль, где будет бесплатная еда и напитки, игры и выступления артистов. Если завтра кто-то ляжет спать голодным, то у него нет сердца, нет желудка. Ура! Рассмеялись и обрадовались многие. Как видите, я, Двейн, не просто так ем свой хлеб. Как правильно сказала Селия, перемены вскоре не заставят себя ждать. И только внешние враги могут замедлить ход процветания нашего города, нашего островного народа, где каждому найдется место и дело по душе, вне зависимости от расы, религии, идеологии и социального положения, и прочих на самом деле разъединяющих человечество вещей. Достойные будут вознаграждены, и даже бездельники будут есть свой минимум и никем не порицаться. Именно к этому мы стремимся как здоровое и прогрессивное общество 23 века. Ура! В будущем нас будут ожидать новые преграды. Аристократы явно попытаются еще не раз вернуть себе власть на нашем островке свободы. И я хочу, чтобы каждый внутренне этому воспротивился, повысил свое гражданское самосознание. Вы, граждане свободы, вы, граждане нового времени. Я уверен, мы победим, во что бы то ни стало, потому что свобода должна победить. Как только закончилась моя речь, мы перешли ко второму этапу городского собрания, где будут задаваться вопросы из зала. Поначалу Луньес предложила провести его в закрытом режиме, в самом парламенте, куда бы пригласились не только члены парламента, но и прочие наиболее выдающиеся люди города. Затем мы бы скомпоновали запись, которую посмотрят все желающие. «А нам есть, что скрывать?» – спросил тогда я, на что Селия не нашлась, что ответить. Поэтому и вторую часть собрания решено было провести на главной площади. Народу, кстати, резко стало меньше, ибо сейчас начиналась не самая веселая часть выступления. Сначала посыпались вопросы в сторону Селии, как главе гражданской администрации города и временной главе совета, который мы еще не успели переизбрать. Вместе с группой надежных подчиненных, которых, как обычно, совсем не хватало, Луньес непосредственно занималась внутренними проблемами города и его жителей. Будучи в курсе почти всего, она довольно сноровисто отвечала на вопросы, либо, как и договаривались, стреляла глазками в мою сторону, мягко уходя от ответа и предлагая ответить мне. На какие вопросы, по разным причинам, ответить не мог уже я. Задавшему предлагали записаться на прием в администрацию или задать свой вопрос дистанционно. Если вопросы касались важных деталей военного дела, скажем, обороны города, то я ссылался на военную тайну. В общем, некоторых дотошных или наглых горожан пришлось малость пофутболить туда-сюда. Надеюсь, они не в обиде. Не все темы стоило обсуждать при тысячах смотрящих на тебя глаз, у каждого из которых могло быть свое мнение на этот счет. Кажется, По-научному это называется политическое поле дискурса. Выходить за определенные рамки мы не собирались и никому не позволим этого сделать. Двейн, скажите, пожалуйста, заговорил старик с легким прищуром, когда ему передали микрофон. Вот вы очень много говорите о свободе, но, есть мнение, что с приходом вас к власти, свободы в городе стало наоборот меньше. Как вы это прокомментируете? Глава 12. Я понимаю, о какой свободе вы намекаете, без утайки постарался ответить я. Сейчас в Монтау нельзя грабить средь бела дня и даже среди ночи. Сейчас никто не побирает непредусмотренные городом налоги с бизнеса. Сейчас каждый человек может обратиться к народной дружине и их вопрос постараются решить, а не пустить на самотек. Появились соответствующие механизмы и рычаги правового давления. В этом плане да, свободы стало меньше. Я повысил голос. Однако честный гражданин, коих здесь большинство, получил больше прав, чем ранее, а, следовательно, и больше свободы. Или я обманываю? Все так, крикнули многие люди в ответ. Я также понимаю ваше беспокойство. Некоторые из вас боятся, что власть будет и дальше больше вмешиваться в вашу личную жизнь, которую многие здраво воспринимают высшей степенью свободы. Однако хочу в очередной раз прояснить вот какой момент. Ваша личная свобода заканчивается там же, где начинается личная свобода другого и свобода целого города, в котором вы живете как полноправный гражданин. И если вы считаете, что вас ограничивают, то у вас есть выбор. Как минимум несколько вариантов решения проблемы, вплоть до радикальных. Но я предлагаю наиболее доступный, товарищу Луньес как раз не хватает людей. Идите и будьте одними из первых, теми, кто поможет построить то общество, при котором ваша личная свобода будет максимальна, но при этом не в ущерб свободе каждого из здесь присутствующих. Господин Двейн, спросила немного пухленькая женщина азиатской наружности. Меня не было в городе, когда это произошло, но поговаривают, что вы с леди Луньесом, как бы сказать, не совсем законно пришли к власти, так ли это? Хороший вопрос, смотря, что вы понимаете под законом. Насколько я знаю, до сих у Монтау нет никаких официальных законов, помимо конституции, составленной на коленке Филчем и аристократическими родами. То есть даже она вызывает вопросы. Если мы действительно нарушили какой-то пункт конституции, прошу сообщить нам об этом, пожал я плечами и тем самым ушел от ответа. В глаза я эту конституцию не видел, думаю, как и большинство местных жителей, ибо не для них она писалась. Знаем мы эти конституции, которые составляются якобы на благо народа, но по факту, для закрепления собственной власти. Я все ждал, что со стороны аристократических подхалимов могла возникнуть провокация с дословной цитатой какого-либо положения из Конституции Монтау. Но провокаторов не нашлось, к сожалению. А я ведь даже честно хотел признать, что в ряде случаев Конституции подтираются все, кому не лень. Кто может позволить себе это сделать? Недословно, конечно. Командующий Двейн, такой вопрос, как считаете? 3 часа пролетели незаметно. День спустя, Лоравиль наблюдала за яркими огнями ночного города, слушала шум и смех, который раздавался с хорошо освещенных улиц и оживленных тротуаров. Фестиваль был в самом разгаре. Монтау находился во власти ее возлюбленного Двейна. Конечно, еще и Сели, но с приходом Дайны позиции латиноамериканки стали более шаткими. По плану Лоравиль, вскоре Селия должна стать частью силы Двейна, частью его их семьи, но никак не наоборот. Будучи приверженкой традиционных взглядов, в долгое существование двоевластия она не верила. И наоборот, в семейном плане ее взгляды нельзя назвать традиционными. Хотя как посмотреть, со стороны родовых аристократов уже несколько десятилетий существует традиция иметь сразу несколько жен. Вот несколько мужей, это уже что-то на нетрадиционном даже для прогрессивной женщины. Лоравиль невесело улыбнулась. Моногамия, для низов, полигамия, для верхов. Такова нынешняя мода среди высшей аристократии многих стран. Ее мысли снова невольно перескочили к Двейну. Он продолжал удивлять. Казалось, весь мир открыт его взору и лежит перед ногами. Стоит ему только протянуть руку или потянуть за нить. Лоравиль считала, что истинная цель Двейна – либо уничтожить этот мир, чтобы построить заново, либо спасти его без лишней крови. Третьего не дано. В какую же сторону склонится чаща весов? Она мягко усмехнулась. Последний вопрос, можно сказать, лишен для нее смысла. Она последует за Двейном куда угодно, если суждено, даже в пекло. «Виль, ты там где?» — раздался недовольный голос Двейна из коммутатора. Полчаса на переодевание уже прошли. Иду, улыбнулась она и нацепила на лицо маску лисицы. Ларвиль вышла в необычном наряде. Напоминала укороченную до колен японскую черную юкату, сползающую в смелые чулки и босоножки. Ух, красотка! Ухмыльнулся я и попытался схватить озорницу, но она рассмеялась и вырвалась, убегая вперед. Поправив маску, Ларвиль обернулась. Нравится? Сама выбирала. Хочется с тебя ее стянуть, Арер. Смог я наконец схватить ее за руку и притянуть к себе, убирая маску назад, чтоб поцеловать. Свят, ну не здесь же. Пойдем, нас уже ждут. Фестиваль проходил под лозунгом «Надевай маску, и вперед». Это не просто прикол или какой-то фетиш. Теперь я, Селия и многие другие важные шишки города могли затеряться в толпе без возможности обнаружения. Не повезло только Дункану. Ему маску медведя носить бесполезно. Узнает даже последняя собака. Общим голосованием решили его оставить во главе полуночной дружины. Поэтому он сейчас следил за порядком на празднике. Мы успели с ним походить немного без масок. Я только тогда осознал всю трагедию безмасочного режима. Все норовят к тебе подойти, поговорить, приобнять, поручкаться, словно с какой-то знаменитостью. Я ж без охраны и ограничений. Честно говоря, ощущение так себе. Остальным из патрульных отрядов маски не понадобились, у них свои. Как в том древнем анекдоте. Приходи на встречу один, мы тоже одни придем. И нож не бери, у нас свой. Ларвиль натянуто посмеялась над моей шуткой. Ладно, ладно, больше не буду. Поправил маску волка. Селия пришла в маске тигрицы и красном закрытом платье, которое подчеркивало ее объемную грудь и длинные стройные ноги. Локоток в бок. Понял. Принял. Дайна молча присоединилась к нам в не менее впечатляющем наряде с откровенным вырезом на спине и красивом животе. Маска, черной кошечки, пантеры. Невольно чисто по-мужски сравнил орудия девушек. Селия оказалась самой Гру. Каха, еще один локоть. Недовольно скосил взгляд на Ларвиль, та сделала вид, что не она. А кто тогда? Дед Мороз, наша компания притягивала взгляд. Если бы кто спросил, где остальные? Чарок сослался на нелюбовь к таким мероприятиям. Гад, некоторым позволено быть интровертом. А Беринада с друзьями, наверное, уже завалился в один из баров. Ему не до нас. Приходилось вот выгуливать подруг, хотя я, если честно, сейчас бы лучше завалился поспать. Как Киара, дрых бы без задних ног после мясного пира. День сегодня снова выдался рабочий и загруженный. Сказывался постоянный недосып. Покой нам только снится. Остановились в толпе около кукольного театра теней под названием «Ваянг». В отличие от обычного кукольного спектакля, куклы в театре «Ваянга» находились за подсвеченной полупрозрачной ширмой, отчего возникал любопытный оптический эффект, объемный и сказочный. Наконец, после небольшого перерыва снова началось представление. Выскочила фигурка на ножках, напоминающая демонического зайца, открыла рот и закричала отрывистым голосом. Кузница кадров, кланы, ими кишат все страны. Нравится это или нет, но они власти хребет. Появилась следующая фигурка в виде птицы с длинной шеей и заухала низким голосом. Всюду династии, касты, многие не головасты. Главное ведь не IQ, а чью представляешь семью. Куплет вместе, фигурки затанцевали по кругу. Смена готовится с детства, власть передать чтоб в наследство. Так поступали цари, скрепы духовные чти. Появилась тучки с молниями, звук разряда, загромыхало. Узел никто не разрубит, так продолжаться и будет. Выбор один, но простой. Клан создавай свой, большой. Представление продолжалось, но я невольно задумался и погрузился в себя. Локоток. А сейчас то за что? Почти одновременно, с другой стороны. Это вообще как? Подозрительно обернулся влево, вправо. Лисья мордочка сверкнула алыми глазками. Пантера, пурпурными. Медитировал на кровати в нашей спальной комнате. Вскоре из душа должна прийти Ларвиль. В последнее время даже до особняка не всегда доползали, ночуя где попало. Наконец можно хотя бы немножко расслабить дух и тело. Несколько дней воздержания. Сегодня по плану марафон. Мой чуткий слух уловил едва слышимые шаги за дверью. Скрип. Ве, сделал удивленную паузу. Ле, Дайна, что ты? Это и вправду была Дайна, а не Ларвиль. И к тому моменту она уже успела скинуть свой фиолетовый банный халатик. На миг дала себя разглядеть, после чего скользнула под одеяло и прильнула ко мне своим оголенным роскошным телом, которое ароматно пахло свежестью с легкими нотками цветочного шампуня. Ее жаркие поцелуи оказались настолько страстными, что возникшие возражения тут же испарились, сменившись блудливым шумом в голове. Мы принялись ласкать друг друга. Я сжал две ее фантастические мягкости с затвердевшими бугорками, потер их между пальцами. Дайна издала стон наслаждения. Массирующими движениями она попыталась обхватить моего малыша, который быстро покрылся влагой, оказывая активное сопротивление. Тем временем, будучи на шаг впереди, я скользнул рукой в ее трусики, нащупав интимную стрижку в форме узкой полоски. Ничего себе! Возбудился еще больше, наконец запустив пальцы в сокровенное царство. При поцелуе мы постоянно кусали друг друга, пытаясь насытить вспыхнувшую страсть. Языки подобно двум змеям сплетались в любовном танце, который никто не хотел прекращать. Неожиданно Дайна отпрянула и пригнулась к кровати, чувственно взглянув в глаза снизу вверх и выгнув свою соблазнительную попку, которая сейчас напоминала по форме сердце, алое сердце, которое обворожительно сужалось в ее гибкой талии. «Я сделаю тебе приятно, Двейн», — шепнула она и склонила голову, цапнув губками моего изнывающего бойца, который тут же едва не признал капитуляцию, настолько ему понравились новые ощущения. «Горячее местечко, вот это ДХ», — просипел я, когда Дайна начала нежно двигать головой. «Я едва не проиграл», когда она завращала язычком и стала делать втягивающие движения. К такому меня жизнь не готовила сегодня. «Дайна, ты чудо как хороша!» Девушка довольно прикрыла глазки, после чего, не выпуская из ротика, выгнулась еще больше и наградила моего малыша грудью, став плотно сжимать стволик и делать приятные массирующие движения вверх-вниз. Чувствуя приближение моего пика, эта ненормальная резко двинула голову вниз. В тот же момент я понял, этот раунд точно будет за ней. Отдохнув, я пошел в атаку, навалившись на Дайну, чтобы взять свое, но неожиданно заметил. В щель за дверью за нами подглядывали. Будучи обнаруженной, Лоревиль без шума скользнула в комнату и забралась в постель, без слов присоединившись к непримиримой схватке. Теперь силы совсем стали неравны, две самки против одного самца, две ненасытные суккубы против бедного меня. Я не знал пощады, но и они не уступали мне в безжалостности, чередуя с нежностью. Раз за разом то они, то я терпели сокрушительное поражение, но никто не хотел уступать. Лишь под утро мы выбились из сил, повалившись на кровать, и забылись чутким сном истинных чемпионов. Не буду говорить общий счет, я выиграл, и точка. Наутро очнулся и почувствовал онемение в руках, огляделся, быстро вспомнил ночную баталию. Значит, это был не сон. Слева спала Дайна, зажав мою руку между грудей и вцепившись в мой торс. Справа – Лоревиль, которая использовала другую руку в качестве подушки. Ее реснички заколыхались. Эта чертовка уже явно проснулась. Подстроить такое-такое. И ведь я был не против. Крепче прижал ее к себе и поцеловал в губы. Но Лоревиль продолжала делать вид, что спит. Сурово щипнул ее за сосок. Очень они у нее чув. Ай, едва не подпрыгнула девушка и с игривым недовольством на меня взглянула. На левом плече тоже зашевелились. После душа и завтрака направился на важную встречу с Селией, где мы должны будем обсудить наши дальнейшие планы тет-а-тет. По натуре я кобель ла-ла-ла-лей, насвистывал я простенькую мелодию под нос, периодически щурясь от довольства, но уже в следующий момент протирая глаза, ибо не выспался. Также незаметно пару раз прощупал паховую область. Дайна в один момент не сдержалась и выпустила энергию мастера из тела, отчего ее шлепок бедрами один раз заставил меня сложиться едва ли не пополам. Пришлось сделать перерыв, на две минуты я ушел в глухой любовный нокаут. Место удара потом активно смачивали слюной и успокаивали поглаживающими движениями. Не скажу, что сильно помогло. Пообещал себе, что до тех пор, пока сам не достигну уровня мастера, Дайну в позу наездницы больше не пущу. Пусть даже не просит. Незаметно прихрамывая, глупо заулыбался ночным воспоминанием. Как только вошел в здание штаба, резко выпрямился и стал серьезным, поздоровавшись с бойцами отряда охранения. Прошел по заковыристым коридорам и наконец очутился в штабном подвальчике. Селия посвежела. Сделал ей комплимент. В отличие от меня, явно выспалась. Мое состояние она интерпретировала по-своему. А ты какой-то слишком сатисфича, хотя и сонно выглядишь. Так вчерашний фестиваль понравился, амиго? С легким, наверняка чисто женским подозрением спросила она, и даже опять перешла на испано-английский, что в последнее время с ней происходило нечасто. Сказывалось множество публичных выступлений, где вставки с иностранной речью нежелательны. Ну да, обтекаемо подтвердил я. Понравилось, хорошо отдохнул. на эмоциях долго уснуть не мог. Мысли снова предательски перескочили на половую тему. Такими темпами звелингессы сделают из меня полного извращенца. Снова вспомнил заход Дайны и невольно возбудился, пряча очевидный бугорок в штанах. Хорошо, что уселся в кресло перед столом, на диване бы спрятать было сложнее. Что поделать, юношеские гормоны. Сколько я не пытался их контролировать, но после такой ночи любви они явно вышли из-под контроля. Может начать еще больше медитировать, компенсировать не одним, так другим, ну да, прям-таки из-за фестиваля. Тихо с иронией произнесла Селия. Что, Сели? Прости, погрузился в себя, не расслышал, очнулся я, делая вид, что не услышал. Что мы с Ларвиль любовники, она прекрасно знала. Но что сегодня и Дайна теперь, в такой подарок я и сам до сих пор не до конца верил. Говорю, к делу давай перейдем, амиго, фестиваль прошел, нас ждут новые вершины, с огоньком в глазах сказала Селия. Сами себя не покорят, усмехнулся я, выгоняя из головы ночной туман. Можно и так сказать, весь во внимании, Селия, и решил немного подсластить разговор. У тебя нет более надежного союзника, чем я, как и наоборот, ты мой самый главный союзник. Искренне посмотрел ей в глаза, как бы говоря, надеюсь, навсегда. Селия взгляд не отвела, так будет и впредь, Двейн. Проникновенным голосом сказала она, рад это слышать. Так что, какие у нас планы? Развеял я наше обоюдное созерцание и полусерьезно спросил. Мы еще от нападения не успели отойти, а у тебя уже возник какой-то срочный маневр, требующий присутствия аж целого главнокомандующего, глава 13. Не то чтобы срочный, улыбнулась Селия, но он касается будущего всей Малайзии, а не только нашего небольшого острова, который расположен на периферии региона. Здесь слабо влияние всех, включая ближайшего могущественного соседа, Содружества. Резко стал серьезным. Продолжай. С чего бы начать? Деловито постукала коготками Селия. Австралия до сих пор активно осваивает южную и юго-восточную часть Папуа-Новой Гвинеи, богатой полезными ископаемыми. Им даже до освоения западного Папуа еще идти и идти, не говоря уже об области, в котором находится Джейрам. Это касаемо ситуации на юге и на востоке. Совершенно иная ситуация к северу и западу от нас. На севере в нашу сторону уже давно присматриваются сразу два британских анклава, Филиппины и Япония. Находящиеся там британские рода, и не только, спят и видят, как бы отхватить себе кусочек от архипелага. Даже по самым скромным подсчетам в Малайзии в разы больше редких полезных ископаемых, чем на Филиппинах и японских островах вместе взятых. На западе ситуация не лучше. Там происходит дележ и затяжной конфликт между китайским и индийскими родами, которые уже давно на ножах и словно кошки с собаками. О закулисной игре можно только догадываться. Селия сделала паузу, чтобы я осмыслил. Кивнул. Она продолжила. Китайским и индийским родам совсем не понравилось, как несколько лет назад их почти вытеснили с самого большого острова в Малайзии, Калимантана. Британцы сейчас занимают самую лакомую его часть. На самом острове уже давно зреет недовольство местного населения, и это недовольство раздувают как китайцы, так и индусы, всячески поддерживая то одно народное волнение, то другое. Понимаешь, куда я клоню, Двейн? Я потер руки. Значит, ты предлагаешь нам поучаствовать в этих волнениях? Одобряю, я открыл голографическую карту. Но почему именно Калимантан? Третий по величине остров в мире. Неужели везде поблизости спокойно? 1500 километров. Да еще обплывать огромный Сулавеси. Чисто географически нам туда накладно. Ничего поближе нет, верно, Двейн? Но в данный момент только на Калимантане в джунглях действует полноценная партизанская армия. У них даже есть мастера. Армия, способная противостоять британской оккупации. Пускай и при поддержке извне. Ты предлагаешь им помощь? Да, потому что если малайских партизан подавит, британцы тут же обратят внимание на восток, на Сулавеси, который контролируется не самыми сильными индийскими и китайскими родами, а там и до нас и ближайшей акватории дело дойдет. Авантюра, конечно, но мне нравится ход твоих мыслей. Если скажешь, какая у тебя личная заинтересованность помочь сопротивлению Калимантана, то считай, я в деле, проницательно сказал я. Селия посмотрела на меня и вздохнула. От тебя ничего не утаишь. На Калимантане находится мой дедушка. Именно он прислал весточку с текущей обстановкой. Он также просит помощь силам сопротивления, если это возможно. Мой дед далеко не простой человек, Двейн. Не вдаваясь в подробности, одна из причин, Почему я прибыла в Малайзию? Это его поиски. Мне, моей семье очень важно кое-что узнать у него. А кто твоя семья? Напомни. Навострил уши я и прищурился. На что Силья закатила глаза. Двин, ты же простишь, если я не буду пока откровенничать. Состроил недовольное лицо. Ну правда, еще не время. Я же не расспрашиваю о тебе, а ты уже много раз обтекаемо пытался выяснить обо мне. Конечно, Силья, у каждого могут быть свои секреты. В тон ответил ей я. Но дело в том, что обо мне можно при желании найти информацию из глобалнета, а ты словно из другого мира. Появилась словно из ниоткуда, а тебе ничего нет, что очень странно в наш век технологий, не находишь, а ее и не могло там быть. Моя семья не любит публичность. Я могу сказать, что я аргентинского происхождения, аристократического. Семья моя в опале, но это все равно, что не сказать ничего. Ко всему этому можно прийти и без моих слов. Ну уже что-то. Ладно, забыли. На время, сказал я и перевел тему. Так сколько у нас на подготовку к Калимантану? К концу месяца желательно уже быть на острове и развернуть опорные базы. Британцы планируют в следующем месяце крупную сухопутную операцию. Всем противостоящим силам нужно, если и не сорвать, то по крайней мере попить у них кровушки, чтобы болело долго, витиевато выразилась Силья, сжав кулаки. Британцев во всем мире любили, разве что только сами британцы. 20 дней, думаю, желательно, чтобы к тому моменту кто-то из нас перешел на уровень мастера. Прикинул я масштабы. Лишний мастер на Калимантане точно пригодится. Силья. На невысказанный вопрос она лаконично вздохнула. У меня не скоро произойдет переход. Я бы тоже не хотел торопить события. Значит, будем активно тренироваться. Все надежды тогда на Дункана. Потянулись относительно спокойные и размеренные деньки. Без погони за уходящим временем, как было до этого. Наш остров теперь представлял значимую силу, которую просто так прощупать не выйдет. Еще до полной разведки Джайрама на предмет незаконных вооруженных формирований, все тихие бухточки освободились от своих прежних пиратских обитателей. Многие почуяли, куда все идет, и здраво решили не испытывать судьбу. Весть о том, что в Монтау теперь есть как минимум один мастер, распространилась не то что на весь Джайрам, но и на ближайшие острова, наиболее влиятельные из которых Сула, Барум, Амбон, Витар, Танум, Арук, Мисул, Бакан, Хайм, Маратай. По площади лишь Хайм немного больше Джайрама. Самый мелкий Амбон, он же, ближайшим к нам. Судя по всему, в распространении информации стоит винить проигравшие рода, которые хотели таким образом сделать нам подлянку напоследок, но, как это часто бывает, эффект возник ровно противоположный. Официальное наличие мастера автоматически означало, что на нашем острове теперь гораздо безопаснее, чем на других. Вместе со слухами о низких налогах и послаблениях, это сразу привлекло внимание кучи людей, особенно имеющих капитал и желание его приумножить. Первыми стали мои старые знакомые, род Леммер, получившие значительный карт-бланш на деятельность в городе. Многие лакомые бизнес-кусочки с помощью всем известных рычагов влияния теперь застолблены за ними. Добро, как и вражду, я тоже не забываю. Молодцы, рискнули военной поддержкой нам, и не прогадали. Проверку прошли, через мнимую личную неприязнь переступили. Невольно вспомнил об Аннет. Пускай наша первая встреча произошла при не самых благоприятных обстоятельствах, надеюсь все же, она не держит на меня обиды. Еще быстрее всех сориентировалась мадам Вайс, получившая письменные гарантии, что мы не поступим с родом Таедин так же, как поступили с Вэйхуа, Халландами и их приспешниками. Новую политику города она прекрасно могла увидеть за прошедшее время. Вайс мало того, что выкупила часть бизнеса у холландов практически за бесценок, так еще и послужила рупором для прочих аристократических родов, не только австралийских. Подсуетились многие именитые семьи. Капитал начал стремительно перетекать из одних рук в другие, более лояльные нашей власти. По примеру мадам Вайс покупать бизнеса в Монтау стали рода, которым надоело беззаконие и произвол на других островах. Там им зачастую приходилось постоянно давать взятки тем, кто к их бизнесу не имел абсолютно никакого отношения. В Монтау уже налоги фиксированы и в основном зависят от прибыли, и в разы меньше тех силовых поборов, чем промышляют на других островах. В далекой перспективе мы с Луней спланировали сделать в Монтау нечто сродни зародыша свободной экономической зоны, тем самым поставив экономическое развитие в приоритет. Торговая жизнь города оживлялась на глазах, появилось больше лавочек и частных ларьков. Одновременно с этим, Каждого приезжего богача строго предупреждали, что здесь вам не там. На произвол теперь мог пожаловаться любой бедняк, который посчитает, что его права нарушили. Своды законов все еще в процессе составления, но тем не менее, будет проведено справедливое расследование, и если подтвердится вина аристократа, придется платить как бедняку, так и в казну города. Суммы не для впечатлительных. В подавляющем большинстве случаев лучше будет разойтись миром на местах и проглотить обиду на чернь. Ну а в потенциально тяжелых ситуациях, например, с похищением или устранением обидчика, аристократа теперь может ожидать тюрьма или даже казнь, вместе с лишением имущества в пользу города, причем вполне законным способом. Являясь аристократом, вот убил он человека, не столь важно, лично или нет, теперь должен миллион его семье и миллион городу за издержки, в том числе, если надо, по своему физическому устранению. Условный миллион зависел скорее от состояния аристократа и мог быть повышен в десятки раз в зависимости от правонарушения. Иными словами, в Монтау аристократы теперь имели дополнительную ответственность за противоправные действия, согласно их статусу. Чем больше статус, тем больше ответственность перед обществом. Теперь аристократы должны быть идеальными не только на словах,